Когда бездна морская поглотила Симхику, бесстрашный Хануман продолжил свой полет. Впереди показался остров, поросший цветущими деревьями. На нем высились белоснежные дворцы, и весь он был обнесен крепостной стеной. Хануман понял, что перед ним дивная Ланка. Он опустился на одну из трех вершин горы Трикуты и стал дожидаться ночи, чтобы, сократившись в размерах, незаметно проникнуть в обитель Раваны. Хануман проник в Ланку. Чуть солнце исчезло за асты священною кручей, сравнялся с пятнистою кошкой сын ветра могучий. Во мраке ночном в этот город, блиставший чудесно, единым прыжком он проник, изменившись телесно. Там были дворцы золотостолпные, в улиц просторы их свет изливался сквозь окон золотые узоры. Дворцов семиярусных кладки хрустальные громады вздымались до неба, светясь изнутри, как лампады, и входами в них золотые служили аркады. Жилища титанов, алмазами дивной огранки, сияли и блеск придавали немыслимой Ланке. С восторгом и скорбью вокруг обезьяна глядела, душой Ханумана царевна Видехи владела. И белизной дворцов с узором золотым несокрушимости своей столица крепость блистала перед ним. Оградой были ей десница Раваны и ракшасов свирепость. Среди созвездий месяц в час урочный скользил, как лебедь по воде проточной, и раковине белизны молочной он был подобен светлия полночь. Хануман любуется Ланкой. Храбрец Хануман, перепрыгнул он стену твердыни, что ракшасов грозный владыка воздвигнул в гордыне. И город увидел, исполненный царственной мощи, прохладные воды, сады, густолистые рощи. Как в небе осеннем густых облаков очертания белеют в сиянье луны исполинские здания. Достойное место нашли бы в столице Куверы их башни и своды порталов, прекрасных сверх меры. Как в царстве змеином подземная блещет столица, так сонмом светил озаренная Ланка искрится. Под стать Амаравати